Глава 61. Через 2 часа Грейс, Глен Брэнсон, так что вернувшийся из Солихала, Ник Никол, Белла Мой и Эмма Джейн Бутвуд сидели за столом в отсеке, выделенном для операции «Сальса». Грейс ободряюще улыбнулся новой сотруднице, стройной и симпатичной девушке с выразительным лицом и длинными светлыми волосами, уложенными на затылке в пучок. Потом он зачитал вслух отчет, продиктованный им ей сразу по возвращении из морга. Рой любил лишний раз повторить уже известные данные. 29 мая, воскресенье, 18:15, начал он. Первый отчет о ходе операции «Сальса». Разыскиваемый Майкл Харрисон, 29 лет. Следствие начато на 5-й день после того, как он пропал без вести. Сейчас я вкратце повторю основные подробности дела. Несколько минут Грейс перечислял события, предшествовавшие исчезновению Майкла, а затем очертил круг возможных подозреваемых. В настоящее время у нас нет доказательств, что было совершено преступление. Однако мне кажется странным поведение Эшли Харпер, невесты Майкла Харрисона, его компаньона Марка Уоррена. Подозрение вызывает и дядюшка Эшли из Канады, некий Брэдли Каннингем. Что-то подсказывает мне, он не тот, за кого себя выдает. Правда, пока мои догадки ни на чем не основаны. Грейс сделал паузу, выпил воды и продолжал. Теперь что касается личного состава. Управление Восточного Даунса любезно предоставило в наше распоряжение нескольких человек. Мы намерены начать поиски в районе аварии, прошедшей ночью в прошлый вторник, и за минувшие несколько дней добились определенных результатов. Я намерен привлечь к делу наших водолазов-поисковиков. Они обыщут все местные реки, озера и бассейны. Мы также продолжим осмотр районов поисков с вертолета. Погода улучшилась, и, возможно, им удастся что-то разглядеть сверху. Далее Грейс сообщил, что планерки будут проходить ежедневно в 8:30 и 18:30. С пятницы к расследованию присоединятся компьютерщики. Затем он зачитал раздел «Следственно-оперативные мероприятия», включавший подраздел «Средства массовой информации». Об исчезновении Майкла Харрисона объявит в еженедельной телепрограмме «Криминальный дозор», если он не найдется к этому времени. Следом шел раздел «Судебно-медицинская экспертиза». Специалисты сличили образцы почвы, взятые с машины Марка Уоррена, с образцами, взятыми с одежды из-под ногтей 4 погибших молодых людей. К завтрашнему дню пришлет свое заключение Хиллари Флауэрс, геолог-консультант. Затем Грейс перешел к анализу поведения подозреваемых. Он подробно описал подчиненным замеченные им странности в поступках и реакции Марка Уоррена и Эшли Харпер и сообщил, что у компании WM Properties есть тайный банковский счет на Каймановых островах. Наконец он подытожил все сказанное. Итак, возможные версии, на мой взгляд, таковы. Первое. Майкл Харрисон где-то спрятан и не может оттуда выбраться. Второе. Майкл Харрисон мертв, либо погиб в заточении, либо убит. Третье. Майкл Харрисон исчез по своей воле. Вопросы есть? Первым поднял руку Глен Брэнсон. Имеет ли отношение к делу обнаруженный в лесу неопознанный труп? Если только в Эшдаунском лесу не орудует серийный убийца, который охотится на 29-летних молодых мужчин, то вряд ли. Все захихикали, невзирая на серьезность положения. — Кто разрабатывает убитого? — спросил Брэнсон. — Ребята из Восточного Даунса, — ответил Грейс. — У нас и так дел не в проворот. — Рой, может быть, все-таки пора приставить хвост к Эшли Харпер и Марку Уоррену? — прищурился Брэнсон. Грейс и сам подумывал о том же. Но для того, чтобы установить эффективное круглосуточное наблюдение, за одним подозреваемым требуется по меньшей мере 30 человек, 3 команды, работающие посменно, 8 часов каждая. И то, если дело простое. В противном случае людей потребуется еще больше. По опыту Грей знал, что начальство дает санкцию на наблюдение лишь в случае крайней необходимости, например, если нужно взять крупного наркоторговца или на карту поставлена чья-то жизнь. Будь они в скором времени не добьются результатов, то, возможно, он и в самом деле попросит такое разрешение. — Да, — кивнул Роин, — но не сейчас. — А пока надо проверить записи всех камер видеонаблюдения в Брайтоне и Хоуве за прошлый четверг, с рассвета до часу ночи. Утром в пятницу Марк Уоррен куда-то ездил на своей машине, джипе марки BMW X5. Подробности есть в отчете. Я хочу знать, куда он ездил. Вдруг он вспомнил. Да, еще у Майкла Харрисона есть яхта. Он держит ее в Суссекском яхт-клубе. Необходимо проверить, на месте ли она. Мы будем полными идиотами, если организуем слежку по полной программе, а он тем временем поднимет паруса и улизнет. Грейс посмотрел на констабля Бутвуд. Можно сократить район поисков, сверив местонахождение камер и радаров с распечатками операторов мобильной связи. Проверять нужно только камеры в пределах действия телефонных сетей. Кстати, как у вас дела? — Пока никак, сэр. Они пришлют распечатки только завтра утром. Сегодня мне никто не может помочь. Грейс посмотрел на часы. — Завтра в 10 мне нужно быть в суде, хотя, возможно, я там и не понадоблюсь. Поэтому в 9:30 утра встречаемся здесь. Он повернулся к Брэнсону. — В управлении Восточного Даунса с нами работает инспектор Джон Лэмп. Он уж собрал своих сотрудников. Было бы неплохо, чтобы ты переговорил с ним. — Прямо сейчас и позвоню. Грей замолчал. Он листал отчет, проверяя, не упустил ли чего. Ему нужно больше знать о характере Майкла Харрисона и его деловых отношениях с Марком Уорреном, а также об Эшли Харпер. Он оглядел свою команду. — Сейчас 19:30, воскресенье. По-моему, вам пора домой немного отдохнуть. Впереди у нас целые недели. Спасибо за то, что пожертвовали выходным. Брэнсон в модных широких брюках, элегантной хлопчатобумажной куртке на молнии, догнал его на стоянке. — Ну и какие у тебя предчувствия, о мудрый старец? — поинтересовался он. Грейс засунул руки глубоко в карманы. — Знаешь, за последние 2 дня я прокорпел над этим делом столько, что у меня глаз замылился. А ты что скажешь? Брэнсон огорченно хлопнул себя по бокам. — Старина! Почему ты всегда со мной так? Не можешь просто ответить на вопрос? — Не знаю. — Ну так как? — Тьфу ты! Иногда ты меня просто бесишь. — Вот оно как. Ты все выходные развлекался с семьей, пока я делал за тебя всю грязную работу, и ты же еще и лезешь в бутылку. — Развлекался с семьей? — взвился Брэнсон. — По-твоему, провести в дороге 3 часа туда и обратно на шоссе М1 с норовистой женой и вопящими детьми — это развлечение? — Тоже мне радость. В следующий раз давай поменяемся. Ты сводишь их в соль и хал, а я останусь здесь и буду заниматься любой дрянью, какой ты прикажешь. Идет? — Договорились. Грейс подошел к своей машине. Брэнсон навис над ним. — И все-таки что ты чувствуешь? — Есть многое на свете, друг Горацио, что не подвластно нашему уму. — Не понял? — Пока и с ней выразиться не могу. — Не нравятся мне эти Марк Уоррен и Эшли Харпер. — Почему? — Очень не нравится. Грейс дружески похлопал Брэнсона по плечу, сел в машину и, миновав проходную, вырулил на шоссе. Перед ним открылась панорама Брайтона и Хоува. Дорога уступами спускалась к морю. Грейс плевался солнцем на безоблачном голубом небе и поставил компакт-диск Боба Берга «Загадки». Он ехал и слушал, и по спине бежали мурашки. И на несколько приятных мгновений Рой смог отключиться от расследования и мысленно представить Клио Мори. Он улыбнулся. А затем вновь вспомнил о работе, долгой тоскливой поездке в Южный Лондон и обратно. Если повезет, он вернется домой к полуночи.